Да, деньги меня интересуют, но необходимо сначала убедиться в возможности добыть их, а уж потом решаться на что-либо. Вы должны поговорить с Берни. Что вы бубните одно и то же? Остаток пути мы проехали молча, а когда я вылез из машины около своего домика, она опять состроила соблазнительную улыбку и сказала: «Может, проведем остаток ночи вместе, Джек?» И начала вылезать из машины, но я остановил ее. «Нет». Я в упор взглянул на нее. «Вы девушка Берни, помните это?» Ее взгляд, казалось, ударил меня, но я продолжал смотреть на нее, пока она не отвела глаза в сторону. А я медленно двинулся к своему домику. Я уже поднялся и сидел на крыльце, потягивая кофе, когда Тим О'Брайен вышел от себя. Было еще только 6:45, и он удивленно глянул в мою сторону. «Что это вы так рано?» «Я подумал, что надо идти на работу», — сказал я, допивая кофе. «Если вы найдете для меня какую-нибудь работу, я буду рад». «Вы что-нибудь понимаете во взрывных работах?» «Понятия не имею». Он улыбнулся. «А в устройстве бульдозеров?» «Конечно». «Хорошо, тогда вы будете следить за бульдозерами, а я займусь взрывными работами». Мы направились к джипу. «Так вы решили поработать?» «Когда мне платят, я должен что-то давать взамен. Но давайте договоримся заранее. Вы во всем распоряжаетесь. Говорите, что надо делать, и я постараюсь помочь, чем могу». И так я провел весь день на жаре, в пыли и грохоте. 4 раза мне приходилось устранять неисправности в бульдозерах. Мне было легко разбираться в двигателях. Я хорошо сработался с группой негров, хорошо работающих, но ни черта не понимающих в двигателях. С О'Брайеном я не виделся до обеда. По звукам взрывов можно было понять, что у него работа идет вовсю. Пообедали мы вместе под деревьями, просто котлеты и кофе. Он спросил меня, как мне нравится работа, и я ответил, что доволен ею. Он лукаво взглянул на меня, но ничего не сказал. Перед сном я опять задумался обо всем происшедшем со мной. Наверное, Олсен планировал какое-то ограбление и хотел, чтобы я помог ему, но не был уверен в моем согласии. Он повел себя совершенно не так, как я мог бы предполагать. Он должен был сам все объяснить мне. Мне нужно чем-то заниматься здесь, а то кто-нибудь заподозрит что-то неладное. И это случилось на следующий день, 16:00, когда я прочищал топливную магистраль у бульдозера и чертыхался при этом. Внезапно я заметил, что 3 негров, стоявших вокруг меня, внезапно застыли, выкатив глаза. Я огляделся вокруг. В нескольких ярдах, изучая меня взглядом, стояла женщина. Великолепный образец женщины. И я сразу понял, что это может быть только миссис Виктория Эссекс. Рыжеватые волосы мягкими волнами не спадали ей на плечи, обрамляя высокий лоб, темно-синие глаза, тонкий носик и упрямо сжатый рот. Но это описание было совершенно недостаточно. Она выглядела так восхитительно, что Пэм Осборн была перед ней просто мелкой шлюхой. Ее телу могли завидовать даже святые, изящная, с длинными ногами и высокой грудью. Белая в полоску блузка была заправлена в галифе, а ноги украшали высокие черные блестящие сапожки. За ее спиной негр в белой одежде дергал под усы 2 лошадей. Она слегка ударила хлыстом по сапогу, продолжая осматривать меня так, как покупатель осматривает быка, выставленного на продажу. Я вытер грязные руки куском промасленной ветоши, в то время как 3 моих негров медленно отошли в сторону, стараясь не привлекать ее внимания. Мы остались с ней с глазу на глаз. «Кто вы?» Резкость ее тона заставила меня вспомнить, как Пэм отзывалась о ней. «Копия величайшей суки в мире». Я решил сыграть роль скромника. «Джек Крейн, мадам», — ответил я. «Могу я чем-нибудь помочь вам?» Это не понравилось ей. Можно было заметить, как она нахмурилась и дернула ножкой. «Мне кажется, я не видела вас прежде». «Совершенно верно, мадам. Я продолжал сохранять свою неотесанность. Я только что прибыл. Я работаю на мистера О'Брайена». «О!» — она замолчала, изучая меня. «А где О'Брайен?» И в этот момент раздался взрыв. Лошади шарахнулись, и негр, державший их, повис на поводьях, стараясь не дать им вырваться. Я понял, что он не сможет удержать их обоих, и, подскочив к нему, схватил поводья одной из лошадей. Негр справился с другой. «Здесь не место для лошадей!» — закричал я. «Здесь взрывают грунт!» Она подошла ко мне, перехватила поводья и легко вскочила в седло. Лошадь попыталась встать на дыбы, но легкий удар хлыста заставил ее успокоиться. Негр тем временем влез на другую лошадь. «Поезжай отсюда, Сэм!» — приказала она ему, — «прежде чем будут новые взрывы». Негр не заставил себя долго упрашивать и помчался прочь. «Вы разбираетесь в лошадях?» — спросила она, обращаясь ко мне. «Нет, мадам, но даже машина нуждается в тормозах». Она улыбнулась. «Вы легко сладили с Борджией. Спасибо». И в этот момент грохнул мощнейший взрыв, как будто полутонная бомба упала рядом с нами. Она все еще воображала, что контролирует свою лошадь, и сидела немного расслабившись. Взрыв потряс и ее, и меня, а о лошади и говорить нечего. Она поднялась на дыбы, и миссис Эссекс полетела вниз. Я рванулся, пытаясь подхватить ее, но опоздал, и она грохнулась на асфальт и осталась лежать безжизненно. Я склонился над ней, негры окружили меня. Я боялся тронуть ее, но еще больше боялся, что она сломала себе шею. «Позовите О'Брайена!» — закричал я. «Мне нужна машина!» Звук моего голоса, казалось, оживил их. Четверо из них побежали к месту взрывов, двое оставшихся тоже отошли в сторону. Я осторожно прикоснулся к ней, и она открыла глаза. «Вы ранены?» Она снова закрыла глаза. «Миссис Эссекс, могу я вас перенести?» И опять, открыв глаза, она покачала головой. Взгляд был лишен всякого смысла, но глаза были прекрасны. «Со мной все в порядке». Она пошевелила руками и ногами. «Боже, моя голова!» «Не двигайтесь», — сказал я и оглянулся. Сзади остановился джип. За рулем сидел испуганный негр.